Фридрих Вильгельм III обязался выставить для армии Наполеона вспомогательный 20-тысячный корпус и в счет контрибуции снабжать фуражом и провиантом проходящие по территории Пруссии французские войска. Прусский корпус должен был действовать на северо-западном направлении. Это соглашение вызвало протест у передовой части прусских офицеров. Некоторые из них, в том числе и знаменитый в будущем Клаузевиц 1780-1831 годы, уехали в Россию и поступили на русскую службу. Тотчас после этого Наполеон обратился к Австрии. Здесь дело устроилось тоже без особых затруднений. После Ваграма и Шенбрунского мира австрийское правительство было терроризировано, а после брака Наполеона с Марией Луизой, Меттерних и другие руководящие деятели Австрии решили, что плыть в наполеоновском фарватере выгодно и можно получить от победителя кое-какие компенсации взамен потерянных провинций. Наполеон мог ударить на Австрию с запада, из севера, из Баварии и Саксонии, с юга из Иллирийских провинций, то есть из Карниолии, Каринтии, из королевства Италии. Наполеон мог явиться из северо-востока, из Польши, из Галиции. Его империи и его вассалы отовсюду сдавливали и окружали Австрию. Страх нашествия и надежда на милости всемогущего зятя делали императора Франца таким же покорным слугой Наполеона, каким был запуганный Фридрих Вильгельм III. Из Вены тоже, кроме рабской лести, Наполеон в эти годы уже ничего не слышал. Когда императрица Мария Луиза родила в 1811 году сына, наследника Наполеоновской империи, то в Вене вышла в свет и вызвала умиление двора любопытная гравюра, изображавшая Богоматерь с лицом Марии Луизы, с младенцем Христом на руках, у которого было лицо новорожденного римского короля, а в облаках сверху виден был сам бог Саваоф с физиономией Наполеона. Не было, словом, той пошлости, такого курьеза и несообразности, которые не пускались бы в ход, если дело шло о том, чтобы лишний раз выразить парижскому властелину свои чувства рабского преклонения, религиозного почитания и истерического восторга. Инстинкт и разум говорили тем, кто обладал более широким интеллектом и политическим чутьем, например, тому же Меттерниху, что Великая империя Наполеона явление недолговечное. Но, с другой стороны, в 1810-1812 годах даже и очень скептических людей начинало охватывать сознание полной невозможности немедленной успешной борьбы против Наполеона. Англия со своими колониями и морями еще держалась, но и оттуда все чаще приходили вести о банкротствах, о разорении, о безработице, о грозящей революции, словом, о начинающемся удушении Англии континентальной блокады. Испанские нищие пастухи при появлении французских отрядов бежали в горные ущелья и леса и оттуда продолжали борьбу, но Австрия не могла и не хотела вести подобную борьбу. Россия, но она была явно слабее Наполеона, позорно разбитая под Аустерлицем, при тщетной попытке помочь Австрии, она предала Пруссию в Тильзите. Что бы ни было впоследствии, а сейчас нужно идти с Наполеоном. И когда Наполеон, уже принудив в феврале 1812 года Пруссию подписать с ним союзный договор против России, потребовал того же от Австрии, то в Вене, не колеблясь и даже не очень торгуясь о будущей награде, пошли навстречу желанию французского императора. 14 марта 1812 года в Париже был подписан франко-австрийский договор, по которому Австрия обязывалась выставить в помощь Наполеону 30 тысяч солдат. По этому договору Австрии была обещана в качестве компенсации Волынь и возвращение Тернопольского округа. Однако договор вызвал недовольство части знати, помнивший, что несколько лет назад Россия не оказала помощи Наполеону в разгроме Австрии. Учитывая эти настроения, министр иностранных дел Австрии Меттерних пытался убедить русского посла в Вене, что союз носит вынужденный характер, и что австрийская армия никогда не перейдет русскую границу. Но русская дипломатия не очень-то верила этим заверениям. Россия вынуждена была держать длительный период Отечественной войны 1812 года